Глава 4. Встреча с высшим, высшими и найден виновник. Очень интересно было бы послушать, что именно я натворил в прошлом. Раз вы знаете про блок на моей памяти, то понимаете, почему мне хочется хоть немного узнать, каким я был в прошлом. Хиро не стал делать никаких обвинений заранее, хотя предположил, что среди тех, кто эти самые блоки поставил, мог быть и сидящий напротив. «Не думаю, что эта информация тебе хоть как-то пойдет на пользу прямо сейчас. Лучше сосредоточься на том, что происходит вокруг. Могу лишь намекнуть, что это скорее пойдет тебе во вред, чем в плюс», — отмахнулся Орлунг. «Тем более я хотел с тобой поговорить не о твоем прошлом». «А о чем же? Мне вообще показалось довольно странным, что кто-то из высших лично решил со мной встретиться, ну, не считая Гвендолин», — нахмурился командир, которому очень хотелось узнать о своем прошлом побольше, «и пока непонятно, зачем я здесь». «Знаешь, изначально я звал тебя с совершенно другой целью, но ввиду сложившихся обстоятельств цели немного изменились. Неожиданно стал серьезным собеседник командира. Раскол между высшими, а также скорый визит инспектора из-за этого ломает большинство наших планов. Тем более, думаю, тебе уже сказали, кто именно прибудет на эту планету». «Намекнули. Пока еще рано делать выводы. Все может оказаться совсем не так, как вы думаете», — спокойно произнес Хиро. «Не вижу смысла поднимать панику раньше времени». «А нужно. Если прибудет она, то последний блок на твоей памяти однозначно будет разрушен, и тогда...» Орлунг не договорил и при этом пристально посмотрел на командира. «Эх, как же не хочется повторения тех событий давно минувших дней. Так, может, все же лучше рассказать мне немного о моем же прошлом?» Уцепился за ниточку Хиро, понимая, что это может оказаться одним из немногих шансов разузнать побольше, чтобы подготовиться и принять контрмеры. «Даже не пытайся выудить из меня какую-то информацию. Это бесполезно», — холодно ответил король. «Если я говорю «нет», значит «нет», и это не обсуждается. Поверь мне, я делаю это для твоего же блага». «Довольно трудно это принять, когда все самые близкие от тебя что-то скрывают», — кисло бросил командир. «А если вы с моим дедушкой уже давно знакомы и, судя по всему, находитесь в хороших отношениях, то знаете меня уже давно. Вполне возможно, что и вы для меня находились не на последней роли, когда моя память еще была при мне». «В этом ты прав. Я твой крестный», — улыбнулся Орлунг, «и был рядом во время рождения, а также долгое время приглядывал за тобой, наставлял и даже научил многому. К несчастью, стоило тебе с ней связаться». «Эх, малец, прекращай!» Это были непростые слова. Король понял, к чему все это говорил командир. Вот только он не на того нарвался. Его собеседник живет намного дольше, и опыта у него в таких вопросах значительно больше. «Да я и не начинал особо», — усмехнулся Хиро. «Просто довольно забавно наблюдать, как вы стараетесь скрыть от меня любую информацию. В связи с этим возникает вопрос... Что мы можем сейчас обсуждать, если между нами даже обычного доверия нет? Думаю, что мне будет лучше сейчас просто уйти». «Я же сказал, прекращай!» Хиро отбросила назад вместе со стулом. Орлунг не кричал, но мощь от его голоса, а также вложенной силы была такой, что его откинуло ударной волной. «Или мне придется показать тебе, чего ты на самом деле стоишь прямо сейчас?» — Хочешь набить высшим морду с твоими-то силами? Не смеши меня!» Командир медленно поднялся, вернулся на место вместе со стулом и спокойно в него уселся. «Угрожаете?» «Пытаюсь вразумить тебя, а заодно и твое безмерное любопытство». Король был совершенно спокоен, но в его глазах плясало несколько яростных огоньков. «Рано или поздно ты все равно узнаешь о своем прошлом. Так зачем тебе торопить события? Не лучше ли сейчас обсудить, как тебе дальше быть? Та армия монстров, что сейчас направляется к твоему городу, не самое страшное, а лишь начало череды различных событий». «Каких же?» — напрягся командир. «Вы там с остальными высшими вообще сбрендели или собираетесь уничтожить всех оставшихся жителей этой планеты подчистую?» «Это часть игры. Только сильнейшие дойдут до финала, и изменить мы ничего не можем. Только от вас самих будет зависеть, сколько именно вы сможете сохранить жизни своих подчиненных», — прищурился Орлунг. «Или ты думаешь, что мать паразитов сохранила жизни всех жителей ее планеты? И если да, то я тебя огорчу. Лишь самую малую часть». «Разве она не превратила их всех в паразитов, которыми потом заселила всю планету?» А вот этих слов высшего командир не понял. Или на ее планете было настолько много жителей, что даже малой части хватило, чтобы здесь устроить глобальный апокалипсис? «Раз тебе это так интересно, то я постараюсь вкратце рассказать, как все обстоит на самом деле». Вздохнул король от облегчения, что его собеседник наконец-то заинтересовался другой темой, не касающейся прошлого. «Думаю, ей удалось сохранить лишь несколько миллионов жителей, превратив в паразитов. Когда эта планета была выбрана для игры, то малая часть эмбрионов была помещена в специальный раствор на большом космическом крейсере, а позже распределена по всем спутникам, опоясывающим эту Землю. В день старта все капсулы были вскрыты и распылены над планетой, а позже эта смесь выпала вместе с осадками. Тогда-то и началось заражение. К сожалению или к счастью, когда это произошло, меня еще здесь не было», — хмыкнул Хиро. «Я прибыл уже тогда, когда мир был в таком виде, как сейчас». «Учитывая, какой ты был слабый в начале, это даже хорошо. Вполне вероятно, что ты мог бы оказаться одним из зараженных», — улыбнулся Орлунг. «Но я сейчас не об этом. В том растворе было от силы 1100 паразитов, которыми ранее были жители той планеты, откуда мать. Своими выделениями они заразили всю жидкость, что и привело к появлению на Земле различных монстров. Как бы они ни эволюционировали, собственного сознания им обрести не удастся. Они навсегда останутся лишь монстрами и никак иначе. Лишь малая часть сможет восстановить свое «я», и ты уже с ними встречался. Вы называете их именными монстрами. Понимаешь, к чему я клоню?» «Пока не особо», — честно ответил Хиро. «Боже, с тобой довольно тяжело. В недавнем сражении ты со своими ребятами перебили почти 500 именных монстров на различной стадии. А это, грубо говоря, почти 0,5% от всего количества», — поднял вверх палец Орлунг. «И это произошло на маленьком участке всей огромной планеты. А теперь представь, насколько сильно ты взбесил мать паразитов этим поступком». «Разве монстры не продолжают эволюционировать, как и игроки, просто поднимая свой уровень?» Командир начал осознавать, что ситуация еще куда хуже, чем он думал изначально, и постепенно, шаг за шагом, они будут обретать сознание. «Только те, в ком есть оригинальный паразит, а не его выделение. Остальные, сколько бы ни пытались, останутся лишь монстрами. сильными, жестокими, но самыми простыми монстрами», — вздохнул король. «Но для вас, игроков, это лишь плюс. Представь себе, если бы все эти твари могли обрести свое сознание, что бы осталось от этого мира в итоге? Если их вовремя не остановить, то они захватили бы всю планету, без шансов», — немного подумал командир, прежде чем ответить. «И мы все это время только и занимались их истреблением, чтобы уменьшить общее количество. Не случись раскол, я бы не стал говорить следующее». Голос Арлунга стал тише. «В финале вам придется сражаться против всех именных монстров на этой планете. Как и для вас, для них это станет решающим испытанием. И если они смогут уничтожить всех игроков, то им будет отдана эта планета. И тогда мать отправит сюда всех оставшихся паразитов, а сама станет полноправной властительницей Земли. Это станет ее территория». «Это совершенно новая для меня информация». До Хиро начала доходить, насколько сильно мать паразитов заинтересована в том, чтобы ее подчиненные выиграли эту игру. Но разве основной целью высших не является найти преемников и будущих кандидатов на эту должность? Это входит в планы всех остальных, но она преследует свои интересы. Думаю, ты уже знаешь, что кандидату хотят промыть мозги перед становлением высшим, чтобы сделать из него послушную марионетку. Все это делается для того, чтобы иметь возможность претендовать на место лорда. Ухмыльнулся Орлунг, а потом резко помрачнел. «Как же мне надоела вся эта система, придуманная владыкой, кто бы знал! Для него не только жизни жителей какой-то планеты, а даже целые сотни планет и их обитатели не значат ровным счетом ничего. Вы не боитесь говорить о своем владыке плохо настолько открыто?» – удивился Хиро. «Если он настолько могущественная личность, то неужели не сможет узнать об этом разговоре? Можешь об этом не переживать, но и рассказывать кому-то тоже не вздумай. Владыка был сильно ранен и уже давно не появлялся. За него всю работу делают лорды, и именно они перестроили всю систему становления новых высших». Еще раз тяжко вздохнул Орлунг. «Пусть об этом и не говорят открыто, но оппозиции удалось сделать то, чего раньше не удавалось, пусть и не полностью. За это многие из них поплатились своими жизнями или чего-то похуже, но им все же удалось. Меня больше интересует, каким образом владыку смогли вообще ранить», — серьезно произнес Хиро. «Если он настолько сильное создание, об одном упоминании которого все трясутся от страха. С прошлым владыкой такого не удавалось провернуть на протяжении нескольких миллионов лет, но вот новый оказался слишком неопытным, пусть и прожил достаточно. Он был намного лучше прошлого, но в какой-то момент все изменилось. Чему послужило изменение, никто не знает, но та жестокость... Силам оппозиции повезло, они ударили оттуда, откуда он не ждал, со стороны семьи. «Откуда вам столько известно?» — прищурился Хиро. «Я лично присутствовал при этом и был одним из тех, кто смог ранить владыку». Когда Орлунг говорил эти слова, то смотрел куда-то в сторону, но завершить начатое мы так и не смогли. Поэтому он сейчас восстанавливается, потому что нанесенные ему раны были куда серьезнее, чем можно представить. В противном случае из-за его жестокости уже могло быть уничтожено несколько галактик. Не планет, а целых галактик. Но лорды, особенно из старейшин, продолжают его дело с еще большим рвением и продолжают находить всех членов оппозиции и избавляться от них. «Знаете, после всего этого рассказа у меня возникли некоторые сомнения. Лицо Хиро было мрачнее тучи. А если взять в расчет еще и запечатанный блок памяти, а также исчезновение владыки и тот факт, что матерью моей дочери является одна из тех, кого вы называете лордом, не окажется ли в итоге, что когда последняя печать будет сломана, что я окажусь тем самым владыкой, которого не смогли уничтожить силы оппозиции, иначе я не вижу причины скрывать информацию о моем прошлом?» «Ты слишком высокого себе мнения», — расхохотался Орлунг, вытирая пальцем выступившие слезы. «Ты даже высшего не сможешь одолеть в твоем текущем состоянии. И я уж молчу про лорда, даже самого слабого из них. О каком владыке может быть вообще речь?» «А если бы это было на самом деле так?» Командир увидел, как напрягся собеседник после его слов. «Что мою память и силы запечатали специально, чтобы избавиться от владыки хоть на какое-то время. Скорее всего, убить не получится по каким-то причинам, о которых мне неизвестно. Но вот так запереть в теле и запечатать – чем не вариант почти мирного решения?» «Не накручивай себя. А если бы это было правдой?» «Если бы, да кабы, тебе не надоела эта тема, просто ответьте на вопрос. Раз ты так хочешь, то отвечу. Не знаю, что еще я могу сказать. Случись такое на самом деле, можно было бы строить какие-то теории, ну а так просто зря тратить время». «А мне понравилось строить теории. У меня возникла еще одна». Голос командира зазвучал как-то неестественно, от него повеяло аурой, от которой сдавливало горло. «Если бы владыка оказался заперт в другом теле с запечатанными воспоминаниями и силой, почему оппозиция не попыталась бы избавиться от него раз и навсегда, просто уничтожив? Если бы такое случилось на самом деле, то, думаю, у них были бы на это свои причины», — отмахнулся Орлунг. Но пусть тот и выглядел совершенно спокойным, командиру что-то не понравилось в его поведении. Что именно, он не мог сказать, но это не давало ему покоя. Будто где-то внутри поднималась небольшая волна, значение которой ему непонятно. «Или они просто не смогли этого сделать. А может, в момент, когда кто-то решит убить запечатанного владыку, тот сможет восстановить свои силы, и тогда всему придет конец? Не знаю, и даже думать об этом не хочу. А тебе следует выкинуть всю эту муть из головы, сравнить себя с владыкой. А у тебя самомнение на высоте. В любом случае, будь это на самом деле так, стал бы я поднимать эту тему в твоем присутствии». «Кто знает, Хиро выяснил все, что хотел. Вы правы, поднимать этот вопрос и дальше не имеет никакого смысла. Лучше вернемся к более насущным вопросам. Судя по вашим словам, в финале нам предстоит сражение с именными монстрами, и от этого будет зависеть исход всей игры. Но для чего тогда нужны 20 основных участников?» «Об этом ты узнаешь в свое время. Я и так уже дал тебе информации намного больше, чем должен. Помогать тебе и дальше не в моих интересах, иначе другие высшие могут воспринять это как вызов и воспользуются удобным случаем, чтобы отыграться на мне», — вздохнул Орлунг. «Тем более еще неизвестно, кто из лордов сюда прибудет для инспекции, хотя высокая вероятность, что наша общая знакомая, в отличие от меня, она на стороне владыки, есть высокая вероятность, что ей захочется от меня избавиться под шумок. Поэтому я и хотел с тобой поговорить как можно скорее. Вполне возможно, что скоро мне придется залечь на дно и не отсвечивать, хотя Как бы это смешно ни звучало, мы и так сейчас находимся на дне. Хе-хе. Вот такой каламбур выдал Орлунг в конце, сильно рассмеявшись при этом. «Все, тебе следует уходить». Резко оборвал он свой смех и как-то напрягся. «Больше мне не получится поддерживать барьер. Сюда направляется сразу три высших из противоборствующего лагеря. Возвращайся к себе. Если того потребует ситуация, я позову тебя». «Когда они прибудут? У меня еще осталось несколько вопросов». «Сейчас же!» Не успел Хирот договорить, как его оттолкнул в сторону король, и в то место, где еще совсем недавно находился командир, упала капля кислоты, сделав дырку в полу на несколько метров вниз. Инопланетный путешественник успел увидеть, как из появившегося портала выходит несколько человек, а также почувствовал сильную жажду крови и невероятную ненависть. Последним, что он увидел, были глаза молодой девушки, алые глаза, смотрящие будто прямо в душу. И вот он лежит в кровати на корабле, в своей каюте. Все это произошло за каких-то несколько мгновений, будто растянувшихся на минуты. Образ двух других вышедших из портала будто вычеркнулся из памяти, и как бы Хиро ни пытался их вспомнить, ничего не получалось. Но вот вид той девушки, а еще ее глаза, они навсегда отпечатались в его сердце. Скорее всего, именно Орлунг принудительно его отправил, а также спас от неминуемой смерти. Та капля кислоты или чего-то похожего, не толкни его, король, Хиро не смог бы увернуться. Командир находился в сильном замешательстве после всех этих событий, из которого его вывел голос Артура. «Лидер, вы свободны сейчас», — произнес генерал в передатчик. «Говори», — с трудом произнес Хиро, его горло все еще сдавливали остатки непонятной энергии. «Мы нашли убийцу Михаила», — донесся ответ.